Даже не знаю, рассказать ему или нет про печальную историю с Джилл. Но не буду сейчас забивать голову этим. Посмотрим по ситуации. Воспоминания о Джилл всколыхнуло в памяти воспоминания о тех временах, когда я служил в Старс. А затем мои мысли углубились еще дальше, вплоть до моей юности. Я постарался выкинуть все эти мысли из головы и отправиться спать, но они настырно лезли в голову. После того инцидента я пообещал себе не вспоминать эти события, которые изменили мою жизнь и сделали меня таким, какой я есть. Я навсегда хотел их похоронить и никогда не возвращаться к ним, но теперь они буквально заглатывали меня. Весна 1977 года выдалась на редкость солнечной и теплой. Казалось, что все в округе источало тепло и радость. Радость отступающей зимы и медленно приближающихся летних дней. Кое-где местами еще лежали грязные кучки снега, которые с каждым днем становились все меньше и меньше. И улочки маленького городка, не отставая от весеннего настроения, становились все более людными. Все вокруг, в том числе и люди, просыпались от зимней спячки. В маленьких городках зимой особенно делать нечего, зато начиная с весны и заканчивая первым месяцем осени, это просто настоящий рай. В город Ракун-Сити я переехал 3 года назад, после того, как умерла моя мать, точнее, после того, как она покончила жизнь самоубийством. К этому времени она была уже при слабом уме, постоянно хотела мне что-то поведать, по ее словам, что-то очень важное. Но на этом все и закончилось. Она свихнулась от трудной жизни, и дальнейшая ее судьба предполагала окончание своих дней в психбольнице. Дабы не угодить туда, она выбрала петлю. И у меня никого не осталось, кроме тети. Она забрала меня к себе, и вот таким вот образом я оказался здесь. Сама тетя работает в Амбрелле, чья фабрика расположена невдалеке от города. Примерно половина населения города работает в компании, и без нее бы жизнь здесь зачахла. Амбрелла занимается фармакологией, и после того, как я закончу школу, я планирую пойти работать туда. Год назад Амбрелла вручила мне солидный грант за мою работу и пригласила сразу же после школы идти работать к ним. Думаю, что от такого предложения отказываться не стоит. Кто знает, выпадет ли еще один такой шанс в жизни. Тем более один мой друг планирует идти работать туда же, сразу после школы. Он на год младше меня, но чрезвычайно одаренный биолог. Несомненно, Амбрелле нужны такие люди. «Эй, ты чего меня не подождал?» — раздалось сзади, когда я вошел в двери школы. «Я же тебе вчера сказал, что немного задержусь, и просил дождаться. Пришлось такой кусок бежать». «Прости, Уилл», — ответил я другу, оглянувшись. «Наверное, вчера не расслышал. Ты извини». «Ладно, что с тебя возьмешь? Ты, как приходит весна, становишься до жути невнимательным». Первые 3 урока прошли довольно благополучно. Но когда мы шли по коридору на математику, меня окликнул директор школы. «Вескер, зайди-ка ко мне», — строго приказал он. Я вошел в кабинет, но Уилл тоже решил составить мне компанию. «Вильям, я знаю, что вы хорошие друзья, но ты не оставишь нас с Альбертом наедине. Будь добр». Уилл посмотрел на меня, как бы желая мне удачи, а затем направился в сторону класса. Я без сомнения знал, за что меня вызвали сюда. Это из-за вчерашней драки. «Ты не знаешь, что произошло вчера в раздевалке?» «Ну, наверное, там переодевались люди. Перед занятием спортом принято переодеваться». «Это я знаю. Перестань изображать, как будто ты ничего не знаешь. Драку ты затеял?» «А, драку? Да, была драка, но я ее не начинал». «А Майк говорит, что ты. И другие сказали то же самое». «Я всего лишь показал ему его место». «Альберт, ты один из лучших учеников нашей школы. Ты можешь обойтись без рукоприкладства? Они все тебе просто завидуют. Завидуют твоим способностям, которых лишены. Ты не должен влезать в эти бессмысленные драки». Директор пристально смотрел на меня, а я на него. Спустя некоторое время он продолжил. «Ладно, Альберт, уже начался урок, беги скорее на занятия. Передашь, что ты был у меня. Все равно ты ничего не пропустил. Я думаю, что новая учительница еще только знакомится с учениками. И еще, надеюсь, что это было в последний раз. Я вышел из кабинета директора и быстрыми шагами направился в сторону кабинета математики. Наш старый учитель недавно вышел на пенсию, и к нам назначили нового. Подойдя к классу, я поправил костюм перед дверью, постучал и вошел в кабинет. «Добрый день, я был у директора и не мог подойти раньше». «Да, хорошо, присаживайтесь», — улыбаясь, кивнула учительница. Она была совсем молодой, казалось, что сама только встала из-за школьной скамьи. Ей было немногим за 20 лет, может быть, 22, но это максимум. Возможно, это у нее первый урок. Ее движения выглядели слегка стесненными. Я широко улыбнулся ей в ответ. «Мы только что познакомились, но поскольку вы не присутствовали, то меня зовут мисс Вестроуз. Я Альберт, Альберт Вескер. Присаживайся, Альберт. Пока я вас всех еще не запомнила, но со временем я буду знать каждого. А пока я хочу увидеть ваш уровень знаний моего предмета. Я проведу несложные тесты, и с их помощью я хочу оценить ваши знания». С этими словами она прошла по классу и раздала каждому листы. Мне дали один экземпляр. У меня никогда не возникали проблемы с учебой, и сейчас, глядя на задание, я был уверен в себе. Я никогда не считал себя гением и не находил в себе коренных отличий от остальных. Нет, просто большинство окружающих меня людей были, если говорить честно, полными идиотами. И вот их я считал за что-то очень низкое. Тест я закончил первым и сразу же протянул вверх руку, давая о себе знать. «Да, Альберт, можно уже сдавать. Ты так быстро справился? Ну, неси, я посмотрю». Я встал из-за стола и направился к преподавательнице. Она смотрела на меня со все той же, приятной улыбкой. Ее лицо выглядело на редкость очень красивым и милым. Я отдал ей листок и стал ждать вердикта. Спустя минуту, когда она перепроверила решение с ответами, она сказала: «Ты так быстро закончил, что я подумала, что ты расставил ответы наугад. Но все правильно, или тебе очень сильно улыбается удача?» «Удача здесь ни при чем. Вы сами сказали, что вопросы были легкими». «Да, думаю, ты будешь хорошим учеником», — ответила она. Шло время. Близилось лето, на учебу я ходил со все меньшей охотой, кроме одного предмета, которому я всегда уделял большое внимание. Я поначалу и не замечал, что всеми своими действиями пытаюсь произвести впечатление на Александру. Так звали мисс Вестроуз. Один раз, когда мы разговаривали в парке с Уиллом, он пошутил про меня и нее. Шутка не таила зла и раскрыла мне глаза, показав, что я действительно запал на учительницу математики. Я никогда не испытывал чувства любви, я всегда думал, что лишен этого. Но судьба решила вдоволь посмеяться надо мной. Человек, который всегда считал чувство любви уделом меланхоличных сопляков, вдруг влюбляется, да еще в старшую женщину, хоть и не намного, которая к тому же по сути является твоим наставником. Какая странная ирония судьбы. Но я никогда не терпел неудач и не собираюсь никогда в жизни ударять носом в грязь. Только дураку непонятно, что у меня есть шанс, ведь я произвел уже на нее впечатление. Я четко видел это, потому каким тоном она со мной говорила, как иногда отводила глаза, да и многие другие мелочи выдавали ее внимание. Очень скоро я признаюсь ей во всем, и мир узнает, что я не машина, которая умеет лишь холодно считать, но и человек, который умеет страстно любить всем своим естеством. Личный интерес. 5 марта, четверг, 2009 год, город Киджуджу. Пополнив боезапас и взяв у Дельта дополнительное вооружение, Крис и Шева пожелали отряду Джоша Стоуна удачи и покинули станцию. Теперь у Криса на плече висел старенький дробовик и так АМ-37, а талию Шевы опоясывала кобура с двумя ТМП. Центр поставил четкую задачу — административное здание добывающего завода, где, по имеющейся информации, укрылся Ирвин. Попасть в это место представлялось возможным несколькими путями, и самой короткой была дорога через шахты. «Давай поспешим», — первой нарушила молчание Шева. «Я боюсь, как бы Ирвин не покинул свое укрытие». «А далеко еще до входа в шахты?» — полюбопытствовал Крис. «Они прямо за станцией. Сейчас обойдем отстойник вагонов и будем на месте». За станцией на запасных путях стояли большие составы из грузовых вагонов, над которыми возвышались металлические конструкции погрузочных кранов. Колеса и рельсы уже покрыла ржавчина. Кое-где между шпал разрослась чахлая трава. Руду, которую добывали в шахтах, прямо здесь грузили в вагоны и отправляли на заводы по железной дороге. Также тут стояла и пара пассажирских вагонов с выбитыми стеклами. Судя по запущенности станции, так и напрашивался вывод, что здесь уже давно ничего не грузили и не отправляли. Кроме шороха трав на ветру, в вечерней тишине не раздавалось совершенно никаких звуков. Ничто не нарушало унылого спокойствия мертвой станции. Дневной зной утих, и заходящее солнце уже не причиняло столько дискомфорта. И это спокойствие и затишье снова и снова дарило призрачную иллюзию безопасности и умиротворенности. Крис то и дело отгонял неуместные воспоминания о прошлом и старался не терять бдительности. И, как оказалось, не зря. Идиллия нарушилась, когда из-за кучи обломков между вагонами выпрыгнули две собаки. Псы с рычанием двинулись на людей, готовясь к прыжку. Крис снова, как и тогда в городе, обратил внимание на почти остекленевшие, налитые кровью глаза. Явный признак заразы, ведь такие глаза не могли быть у обычного животного, пусть даже страдавшего бешенством. На всякий случай Редфилд бросил мимолетный взгляд через плечо, не появилось ли сзади других собак. Но, к счастью, тыл оставался безопасным. В этот момент псы прыгнули на агентов. Рядом дважды громыхнул пистолет Шевы. Крис держал на прицеле своего противника, готовясь спустить курок. Но то, что он увидел, заставило замешкаться на долю секунды. Прямо во время прыжка голова псины разделилась надвое по вертикали, и два куска морды разошлись вправо и влево, словно кожура очищенного банана, выставляя на показ отвратительные красные мышцы и фрагменты костей. Из обнаженной алой глотки начала высовываться какая-то мерзкая куча плоти. Инстинктивно, еще до того, как включились эмоции, Редфилд произвел выстрел прямо в глотку твари. Когда существо рухнуло на землю, из его тела высунулся омерзительный паразит. Из его простреленного тела сочилась кровь. Существо издавало противный визг, резанувший по барабанным перепонкам. Сжав зубы, Крис выпустил еще несколько патронов, окончательно добив паразита. Где-то рядом раздался вой множества собачьих глоток. Видимо, предсмертный визг паразита привлек целую стаю зараженных собак. «Черт, они совсем близко, побежали, укроемся в шахтах!» — воскликнула Шева. Обогнув пару вагонов, агенты выбежали к темному входу вглубь пещеры, куда тянулось железнодорожное полотно. В дальнем углу тускло светила одинокая лампа и стояла решетчатая кабина подъемника. Крис и Шева забежали внутрь, девушка закрыла двери и нажала на кнопку спуска. Содрогнувшись, платформа медленно и с ужасным скрипом начала спускаться в черные недра. Посреди подземного мрака сиротливо светила одна единственная лампочка в дежурке, а далее, в туннеле, нельзя было рассмотреть низги, лишь кромешная тьма и журчание воды откуда-то спереди. Шева сразу же направилась к полкам, где нашла громоздкий прожектор с двумя лампами. Девушка нажала на кнопку, и яркий свет развеял мрак рядом с ними. «Ну вот, да, тот, кто понесет эту штуку, уж никак не сможет стрелять. Так что кто будет светить, а кто прикрывать?» — задалась она вопросом. «Спрашиваешь? Естественно, бери прожекторы», — без раздумий решил Крис. «Так всегда, позволь мне...» «Шева, ты представляешь, как это будет выглядеть?» — изобразил удивление Крис. Все-таки мои навыки стрельбы я совершенствовал годами. Ну и кроме всего, у меня дробовик. Поэтому если нам вдруг встретиться... Ну ладно, хватит, убедил. Попробовала сделать обиженный тон Шева. Крис лишь хитро подмигнул ей в ответ. Огромная человеческая тень легла на серые стены туннеля. Крис шагал немного впереди и в стороне, чтобы не загораживать свет от прожекторов, которая несла Шева позади него. Светильник был не столько тяжелый, сколько громоздкий, и доставлял девушке лишь моральные страдания. Сначала ей стало даже обидно от заявленного Крисом, но в его словах был здравый смысл. Полулегендарный Редфилд вышел живым из многих переделок и действительно обладал квалификацией отличного стрелка и великолепного тактика.